«Извините, господин, оплата у нас идет либо по занятиям, либо необходимо приобрести абонемент, а также зависит от выбранной интенсивности курса. Все люди разные, как и их жизненные ситуации. В среднем же прибавка к характеристикам по нашим методикам составляет 1 в неделю. В вашем случае, при максимальной интенсивности нагрузок возможно будет уложиться месяца в 3, при условии 3 занятий в неделю. Единичное занятие стоит 40 рублей, месячный абонемент всего 500 рублей. В эту цену входит персональный куратор, полный список тренировочных услуг, специальное питание и базовый курс зелий, и базовые ритуалы. Правда, многие покупают зелья дополнительно, юный представитель торгового племени кивнул в сторону киоска, а потом тише, более доверительно произнес, и, конечно, курс массажных процедур необходимо оплачивать отдельно, а также, стоп, прервал поток словоизвержения разошедшегося молодца Иван, который находился под сильным впечатлением, и которому совсем не улыбалось терять лишнее время. В какую сумму мне обойдутся месячные тренировки при условии полного курса зелий и ритуалов? Предельно четко выделил он свой интерес, а потом, задумавшись, добавил и массаж, 2000 рублей в месяц. Иван даже крякнул от услышанного, без массажа 1000, плюс один ознакомительный массаж бесплатно. Да, нехилых денег стоит потренироваться, шаманские тренировки как-то бюджетнее были, а с другой стороны, спрос, судя по наполненности комплекса, немалый. Ваня обвел глазами павильон со столиками и диванчиками, примыкающий вплотную к ресторации, где они с гидом сейчас находились. Из примерно 40 столиков свободными были меньше десятка. Причем за многими сидели не одиночки, а группы. Но более всего Лудильщикова озадачил порядок цен на массаж. Что же там эти заморские кудесницы делают, что люди готовы платить столько же, сколько и за все остальные услуги вместе взятые. Но вслух задал совсем другой вопрос. Что за зелья и ритуалы для тренировок? Ритуалы и зелья, способствующие скорейшему набору характеристик, увеличивают эффект от каждой отдельной тренировки, ускоряют восстановление, а также настраивают телесные процессы так, чтобы характеристики прирастали быстрее, быстро и явно сам плохо понимая, что подразумевается под им сказанным, отчеканил экскурсовод. Что же, любезнейший, я тебя услышал. Пойдем оформим мне месячный абонемент и подберем все необходимое для занятий. Сей момент, прошу следовать за мной. Приободренный Арсений повел Ивана в конторскую часть комплекса. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 320 952 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3250 3250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 4. Быстро разобравшись с оплатой, Иван решил не откладывать дело в долгий ящик и приобрел все необходимое для тренировки. А через час уже стоял в гимнастическом костюме перед своим персональным тренером, лысым, широкоплечим крепышом по имени Петр Федотович Крылов, и слушал вводные к первому занятию. Тренер достаточно подробно рассказал обо всех этапах предстоящего занятия и, выяснив у клиента его пожелания, уточнив текущие физические характеристики, Иван умолчал только о выносливости, перешагнувший через третий барьер, предложил приступить непосредственно к самой тренировке. «Иван Федорович, сейчас мы пройдем в ритуальный зал, потом выпьем зелья и сразу приступим к занятиям. Прошу следовать за мной». Основным тренировочным ритуалом, как это ни странно, оказалось заключенное в ритуальный круг легкое проклятие, которое активировалось только после того, как человек сам давал свое разрешение на изменения в своих параметрах. Так Ване временно, на 3 часа, заблокировали силу, которая опустилась на 15 очков, достигнув показателя в 18. Все же, как объяснил Крылов, с 18 до 19 прокачаться гораздо быстрее, чем с 33 до 34. Когда же в ходе тренировки характеристика будет поднята, а проклятие спадет, к Лудильщикову снова вернутся заблокированные очки, а итоговое значение показателя силы повысится. Гениально. Иван даже восхитился такому простому, но действенному обходу системных правил. Далее ему было предложено несколько зелий, основная часть которых была направлена на ускорение восстановления выносливости. Для Вани это было не так актуально, но заострять внимание он не стал, тем более, что даже в его случае выносливость все равно была временно повышена. Иван сделал заметку закупить подобных зелий про запас и употреблять не для тренировки, а перед сражениями. Может даже удастся найти аналогичные, но с повышением интеллекта и духа. Закончив с зельями, они с Петром Федотычем сразу перешли к тренировке. 10 минут разминки, а затем были 2,5 часа непрекращающихся ни на минуту упражнений с различными гирями, гантелями и утяжелителями. Несложные по отдельности, в сочетании друг с другом и без возможности хоть на мгновение перевести дыхание, максимум 20 секунд перерыва между упражнениями, во время которых тренер показывал, как правильно выполнять следующие движения, они смогли вымотать даже Ивана с его выносливостью. Правда, судя по задумчивому выражению лица тренера, с которым тот периодически подавал Лудильщикову полотенце, промокнуть пот, попытки нашего героя скрыть свои успехи в развитии данной характеристики были категорически бесполезны, но Крылов, проявив такт, ограничился только несколькими выразительными взглядами, вслух не задав ни одного вопроса. Закончив последнее упражнение, бег с объемными утяжелителями в воде по самую шею, Крылов, для равномерного распределения нагрузки в конце тренировки, Иван отправился в душ, а потом, на массаж. Посмотрим, что за процедура такая, за которую люди готовы платить деньги, равнозначные всем остальным услугам атлетического комплекса. Перед сам входом в массажный кабинет стояли 2 широченных привратника, которые, убедившись в наличии у Ивана нужного пропуска, услужливо отворили перед ним двери. Ну что сказать, уютно. Небольшой декоративный прудик с водопадом, рыбки золотые плавают. Стены обиты светлым деревом, повсюду в больших катках стояли пышные южные растения с широкими листьями. И музыка, легкая, расслабляющая, что лилась из устройства, похожего на патефон. В мелодии слышался звон серебряных колокольчиков, хрустальные переливы горных ручейков и щебетание птиц, прилетевших из дальних краев. Видимо, звуки издавал какой-то артефакт. Последним штрихом помещения, на который Иван даже не сразу и внимание обратил, был странный аромат, витающий в помещении. Не неприятный, скорее наоборот, но непривычный. «Приветствуем вас, добрый господин». Внутри, дав Ивану немного оглядеться, его сразу взяли в оборот 2 служанки в восточных одеяниях. Нечто похожее он наблюдал, когда жил в Китае. Одну звали Варварой, вторая представилась как Сурия, помощница мастера Нари, была смугла и миловидна. Служанки довольно сноровисто подхватили клиента под локотки и, весело щебеча на 2 языках, повели его через зеленые заросли вглубь помещения, где его уже ждали массажный стол и мастер Нари. «Это вы!» – удивленно воскликнула женщина, которая оказалась именно той спасенной, про которую он недавно вспоминал. «Вы так быстро ушли, я даже не успела вас поблагодарить». С легким акцентом, который, впрочем, ей только шел, продолжила красавица, подскочив к Ване и сжав его руку в своих ладонях. «Ну что вы», постарался быть вежливым Иван, которому было немного неловко, не стоит благодарности. Тот инцидент был чистой случайностью, на все воля богов, согласно кивнула женщина. «И раз уж они привели вас ко мне, то верхом неразумности будет не воспользоваться этим». Мастер Нари выудила из складок своего одеяния золотую табличку, похожую на ту, что предоставили Ивану для посещения 1-го бесплатного сеанса массажа, и которую буквально минуту назад он передал Варваре. «Примите от меня этот в дар. Теперь в течение следующего месяца вы можете приходить сюда, и я буду делать вам свой самый лучший массаж». Женщина поклонилась и протянула табличку «Пропуск». «Премного благодарен». Ваня склонился в ответ, принимая подарок. Дальше к нему снова подошли служанки, оперативно раздели, оставив специально подготовленной для процедуры набедренной повязки, и уложили на массажный стол. Госпожа Нари в это время осталась в легкой, не сковывающей движение униформе, исписанной неизвестными Ивану символами. События следующего часа Лудильщиков запомнил плохо, но если бы его спросили, он бы сказал, что сначала его разобрали на маленькие кусочки, потом эти кусочки промыли, проветрили ледяным воздухом и собрали заново, причем, явно не в изначальном порядке. И такое ощущение, что изменения эти пребудут с ним до конца жизни. В себя Ваня пришел только на лавочке перед фонтаном, отстраненно наблюдая, как Варвара и Сурья уводили в джунгли какого-то седовласого старца. Видимо, новый клиент. Легкое недоумение о подобных посетителях атлетического комплекса немедленно испарилось, когда Иван обратил внимание на новый пункт в характеристиках. Выносливая либидо, с соответствующим уточнением. Мужская сила не иссякнет, пока остается более 10% выносливости. Вот и разгадка, почему за данную процедуру готовы так много платить столичные аристократы. Мышцы, завязанные тяжелой тренировкой в твердые, гудящие от внутренних напряжений узлы, после чудодейственного массажа разом расслабились, а в сознании начали появляться обрывки воспоминаний о стройном женском силуэте, что кружил вокруг него и на нем во время сеанса. Ваня крякнул про себя, чувствуя характерное покалывание в паху, и вдруг на лудильщикова напал голод. Нет, не тот голод, о котором вы подумали. Дикая, звериная потребность в пище, в огромном и желательно неиссякаемом количестве еды, чтобы были горы мяса. А дальше, неважно, лишь бы можно было наполнить желудок. Благословляя дальновидных устроителей данного заведения, лудильщиков устремился к ресторану. Теперь ему стало очевидно, что весь комплекс был единым, очень продуманным сооружением, призванным решить все возникающие потребности клиентов от и до. Все-таки вспомнив про одежду, вот был бы конфуз. Ваня, подгоняемый рыком, доносившимся из его утробы, устремился к ближайшему месту, где его быстро и сытно накормит. Ресторанчик был маленьким, однако на входе стоял швейцар, который услужливо распахнул двери перед Иваном. В гардеробе вежливый благообразный старичок был готов принять верхнюю одежду, а в зале местный метрдотель, поприветствовав его, сопроводил до единственного остававшегося пустым на тот момент столика. От красочных картинок в предоставленном графу Лудильщикову меню Иван не очень аристократично сглотнул вязкую слюну и почти жалобно попросил чего-нибудь мясного. «Побыстрее и побольше, пожалуйста, после тренировки очень кушать хочется. И еще чего, на ваше усмотрение». Официант не без труда подавил улыбку и услужливо склонил голову. «Сей же момент исполним, сударь». А дальше начался жор. Не в том смысле, что граф уподобился своим первобытным предкам и разрывал поданное ему мясо руками. Нет, ел он вполне культурно, не чавкал, пользовался столовыми приборами, разве что мог в пылу битвы за сытость что-то напутать, воспользовавшись не той вилкой. Ел явно быстрее, чем предписывали нормы этикета. В другое время того количества блюд, что официант успел натаскать к нему на стол, хватило бы Ивану на целый день, если не больше. Нет, вы только посмотрите, как он ест. Донеслось до насыщающегося мужчины от столика, который стоял неподалеку. Да там все столики стояли неподалеку. Ресторан то, как уже отмечалось, был невелик размерами. Вот так и можно отличить истинного аристократа от всякого быдла, под него рядящегося. Слова были, мягко скажем, хамскими. И, что самое важное, похоже, были сказаны именно в его адрес. Иван отложил в сторону столовые приборы и посмотрел в сторону говорившего. Там за столом сидела целая компания. Трое молодых людей и две девицы в дорогих, вызывающих одеяниях. И если Ивана до последних минут одолевал голод, то этих господ, наверное, жажда, которую они утоляли исключительно алкогольными напитками, отчего одна из девушек почти лежала на плече своего спутника. И как только можно напиваться сразу после тренировки, чего уставился. Заметив, что выбранная жертва обратила на них свое внимание, все тот же грубиян разошился еще сильнее. Так жрать способны лишь крестьяне сиволапые. Подлинно благородные люди вкушают пищу медленно, вдумчиво, чтобы лучше уловить весь букет вкусов. Повар же старался, деревенщина ты неотесанная. Может, если бы наезд был совсем необоснованным, Лудильщиков и не принял бы его так близко к сердцу. Но удар попал в цель. Этот невежда был не первый, кто указывал новоявленному аристократу на пробелы в его манерах. Вяземская вон, вообще грозилась договориться для Ивана об уроках по этикету. Но она действовала из лучших побуждений, хотя все равно обидно. Признаться, было, а этот благородный пустобрех просто покуражиться решил. Что ж, пусть теперь не обижается. Лудильщиков, не торопясь, поднялся со своего места и медленно двинулся к столику с говорливым молодчиком. Парочка официантов тут же с двух сторон устремились к нему в надежде остановить возможные беспорядки. Но Лудильщиков уже и сам остановился, не доходя пары шагов до обидчика. Тот несколько напрягся, но в целом чувствовал себя вполне уверенно. «Что-то тут хлебом запахло», – заблажил он. Остальные участники попойки, уже не скрываясь, смехом и веселыми выкриками поддерживали своего товарища. «Митродотель, почему в зал, где отдыхают благородные, пускаете всякую сволочь?» «Действительно», – веско роняя каждое слово, произнес Иван, глядя в глаза противника. «Всякой сволочи в последнее время развелось очень много. Более того, я вам скажу, эта сволочь, напившись до совершенно скотского состояния, начинает мешать досугу других людей, что совершенно непозволительно. Очень хотелось по-простому, как в детстве, двинуть кулаком в разом ставшую ненавистной физиономию незнакомого ему парня, но сдержался, помятуя, что господа в конфликтах с другими благородными не рукоприкладствуют, а дерутся на дуэли. Задача только в том, чтобы не самому зачинщиком дуэли выступать, дабы не прослыть бритером и несдержанным забиякой. Иван сейчас как раз в высшее общество пытался войти, ему такая слава совершенно ни к чему. А вот в качестве ответчиков спровоцированной дуэли, так побыть даже полезно, дабы больше веса заиметь. Ты кого сейчас сволочью назвал, морда? От этого визгливого крика та из девушек, что была более пьяна, очнулась из своего полузабытья и попыталась сесть более прямо, опираясь руками о столешницу. Стол покачнулся, открытая бутылка с красным вином, опрокинувшись, начала заливать светлый костюм хамоватого молодчика, отчего тот еще больше взбеленился. «Ах, ты, гаденыш яны!» – заорал он пьяным голосом, тоже поднимаясь на ноги. «Сашка и Ипполит, переломайте ему руки, ноги, чтобы знал в следующий раз, как открывать свою пасть на наследника рода Аракчеевых. О, как, столько времени искал выходы на Аракчеевых, а тут один из них сам на горизонте нарисовался. Что ж, тем хуже для него, останется только проследить, куда тот пойдет и что делать будет после того, как Иван хорошенько поправит его аристократическое личико. Драки-то, как оказалось, избежать все равно не удастся. Эти Сашка и Ипполит явно чему-то такому учились, принявшись неторопливо обходить Ивана с флангов. Сам же Аракчеев так и стоял на месте, собираясь наслаждаться разворачивающимся спектаклем. И характеристики у этих двоих, судя по скорости, с которой они рванули в бой, были очень даже неплохими. Вот только, не то в результате опьянения, не то просто по причине крайней самоуверенности, а может они просто ждали, что Иван будет паинькой и даст себя избить, но про возможности магии эти господа совершенно позабыли, отчего Иван, выдав каждому по незаметному со стороны заклинанию спутанности сознания, простыми, бесхитростными тычками в нос опрокинул обоих на пол, ну, а потом пробил почти такой же, только гораздо более размашистые удары самому Аракчееву, отчего тот улетел под ноги публике, сидящей за соседним столиком. В ресторане немедленно началась сутолока. Если первоначально остальные посетители с интересом наблюдали за конфликтом, то поняв, что бойцы оказываются уже в опасной близости от их тушек, они повскакивали с мест, а одна из дам даже позволила себе немного повизжать в свое удовольствие. Отважные официанты, а они реально отважные, раз решили ринуться голыми руками разнимать аристократов, выбрав момент, повисли на плечах Ивана, увещеваниями призывая его успокоиться. А тот, обозрев получившуюся композицию, удовлетворенно усмехнулся. «Полно, любезные, я совершенно спокоен». После чего, высвободившись из цепких рук, расплатился за ужин и протянул подошедшему к нему митродотелю свою визитку. «Передайте этому невежливому молодому человеку, когда тот очнется. Если пожелает, я всегда в его распоряжении, может присылать секундантов». «Ваше сиятельство», — обратился к нему этот достойный человек, взглянув на титул, указанный на картонке, — «может не стоит так явственно светить свое место жительства. Поверьте, это очень опасные люди. Совершенно не факт, что они будут присылать к вам секундантов. Очень опасные люди», — повторил еще раз со значением, подавая знак глазами. «Тем будет хуже для них», — внешне беспечно махнул рукой граф. «А визитку мою все же не забудьте передать», и пошел к выходу. Ему нужно было еще отыскать безлюдное местечко, чтобы двойника сотворить. Пусть летучая мышка проследит, как себя поведет молодой Аракчеев. В конце концов в игру с невидимыми убийцами, крадущимися под покровом ночи, можно и вдвоем поиграть, а сам побрел домой. Что-то прогулки по Питеру стали в него в привычку входить. Всю ночь Лудильщиков проворочился с боку на бок. С Аракчеевыми пока ничего понятно не было. Двойник проследил за, Как выяснилось, наследником сего уважаемого дома, но тот так и не пришел в себя. Нет, с ним все было в порядке, просто, по словам целителя, что его осматривал про прибытие в родные пенаты, молодому человеку нужно как следует проспаться после бурных возлияний. Отца семейства также ни месте не оказалось, а никто больше ничего интересного не обсуждал. Так что летучая мышь полетала по семейному особняку Аракчеевых, нашла парочку потайных ходов, куда благоразумно решила не соваться, да забилась под потолок в одном из залов, в надежде утром услышать что-то полезное и интересное. Но больше этих бандитствующих аристократов Ивана волновало то странное убийство, которому он сам чуть не стал свидетелем, и из-за которого к нему в гости полицейские наведались. Он все пытался сообразить, для чего могло понадобиться такой странный ритуал над жертвами проводить. То, что тела практически напрочь лишены внутренней энергии, могло указывать на то, что тут поработал черный алхимик, но почему тогда полицейские сразу это не определили и не забили тревогу? Ведь, по идее, признаки работы черных алхимиков должны быть хорошо известны. И при чем тут печень? Еще звезды на небе были, а Иван уже собрался. Не утерпел, решил с прозектором пообщаться, который вскрытие жертв проводил. Тем более, свободное время у него было. Учеба на целительских курсах по вторникам и четвергам была заявлена, а сегодня на дворе понедельник начинался. Сыскную часть и морг при ней отыскал быстро. В бумагах, что оставили ему господа полицейские, было указано его местонахождение. И карта, заботливо нарисованная от руки, имелась, даже с пояснениями. Но вот дальше дело не пошло. Патологоанатом еще не пришел, и сторож категорически отказывался пропустить неизвестного ему человека хотя бы в вестибюль. А тут еще и дождь холодный, противный зарядил. Словом, не солоно хлебавший, к себе возвратился. Благо с порталами это дело быстрое. «Это вас отправили мне в помощь», — встретил Ивана прямо у входа какой-то сухонький, бледный, словно выцветший мужичонка в фартуке до самого пола, сделанном из пропитанной каучуком ткани, когда наш герой во второй раз появился на пороге заведения. И был бы прозектор совсем непримечательным и даже незаметным, если бы не большущие круглые черные глаза, при взгляде в которые в голову лезли мысли о всякой нечисти ночной, а рука сама собой тянулась к крестику даже у Ивана, который особой религиозностью никогда не отличался. «Ну меня», — немного потерялся Иван и попытался сбивчиво объяснить, что он пришел взглянуть на тело убитой. «Тогда проходите, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома, и позвольте представиться. Эдуард Адрианович Кривинов», — патологоанатом гостеприимно махнул рукой и изобразил на своем лице нечто, что, наверное, должно было походить на улыбку радушного хозяина. «Нам тут как раз новый труп доставили. Все признаки работы этого маньяка присутствуют. Единственное — это мужчина». Слово «мужчина» было произнесено так, словно это крушение всех основ. «Очень приятно», — все еще немного нервно произнес Ваня. «Граф Лудильщиков Иван Федорович, вот и познакомились, ваше сиятельство. А теперь пойдемте, я проведу вас в свои святая святых», — и местный обитатель двинулся вглубь здания. Полутемным, вследствие всего одной разожженной керосинки, коридором дошли до зала с трупами. Здесь, на удивление, с освещением было все в порядке. Аж три магических светильника заливали холодным белым светом обнаженное мужское тело, лежащее на прозекторском столе. До Ивана, борющегося с неприятными запахами разложения и карболки, не сразу дошло, что с этим мужчиной не так, но дошло. Снова отсутствовала печень. Вот, полюбуйтесь. Все, как всегда, начавшееся и прогрессирующее мумифицирование, ну и отсутствие печени, как завершающий штрих. Единственное несоответствие. Труп мужской, когда до этого жертвами маньяка были только молодые девушки. Да, и тут из тела выкачана буквально вся жизненная энергия, не удержался от замечания Иван, проверив труп. Это точно работа маньяка. Да, и призвать дух усопшего, уверен, тоже не получится, — подхватил прозектор цепочку общих признаков. Призвать дух? Про такое Иван даже не слыхал. Ну, да, младшая некромантия, работа с духами умерших. Я же все-таки не просто прозектор, а патологоанатом, — сверкнул своими бездонными глазами местный работник. Пару-тройку некроманских заклинаний выдать смогу, а не могли бы мне продемонстрировать этот свой навык? Да, пожалуйста. Мужик в фартуке сделал какое-то замысловатое движение рукой, отчего над трупом начала сгущаться дымка. Впрочем, дальше легкого облачка дело не пошло, да и оно вскоре рассеиваться начало. А если мы так? Иван попытался подхватить дымку, как он это делал, когда духов в тела животных засовывал. На удивление получилось. Только и в захвате призрачная субстанция все равно рассеивалась потихоньку. Взгляд Ивана заметался по помещению, пытаясь отыскать, в какой сосуд это пристроить можно, чтобы окончательно ее не растерять. Не нашел ничего лучше, чем лежавший на соседнем столе труп какого-то оборванца. Видать, бедняга совсем недавно покинул мир живых, потому что жизненной энергии было еще предостаточно. В самую густую часть этой самой энергии Иван и поместил свою добычу. «Что вы такое сделали?» Внезапно шелестящим, пробирающим до мурашек голосом поинтересовался из-за плеча Ивана работник морга. «Сам не знаю, химеру какую-то, не шепотом, но очень тихо», — ответил Иван. «Попробуйте вот сейчас с этого трупа дух призвать». Начало призыва лудильщиков уже видел. Все тоже облако начало концентрироваться, но потом, в отличие от прошлого раза, дымка рывком приняла контуры человека. «Назови себя, дух», — властно приказал патологоанатом. «Макар я», — раздался неуверенный сип. И одновременно другой голос, густой и басовитый, произнес: «Пантелеймон Рукавишников, возчик». Голоса сливались, различить по отдельности их было сложно, но все же возможно. «Прикажите Макару молчать, это родной дух тела, а вопросы задавайте Пантелеймону Рукавишникову». Иван как-то разом сориентировался в случившемся. Дальше пошло уже легче. Из опроса возчика установили, что тот поздно вечером возвращался из-за города с грузом кирпича для стройки. Дорога под уклон шла, и лошадь скорость немного прибавила, а тут прямо ей под копыта какая-то женщина сиганула. Причем так неудачно, что не только сама лошадь ее сшибла, но и колеса тяжело груженной телеги прямо по ней проехали. Перепуганный случившимся Пантелеймон пытался оказать помощь пострадавшей, да ничего уже нельзя было поделать. Дама мертва была, а потом сзади в затылке боль возникла, и вот он уже здесь, над трупом какого-то бича витает. «Так ты не видел своего убийцу?» — еще раз уточнил некромант. «Нет, отпустили этого химеричного духа, сели и задумались. Очень похоже, что именно та женщина должна была стать жертвой», — высказал свое предположение Иван. «Точно. Маньяк наверняка за ней следил и очень обиделся на такой исход». «Согласен», — Иван с уважением взглянул на собеседника. «Ну что, попробуем поработать с духом предыдущей жертвы, Эдуард Адрианович? А давайте». Допрос предыдущей жертвы также немного дал. Дух девушки постоянно путался в показаниях, не мог нормально объяснить, что ей понадобилось ночью в темном переулке, да и убийцу своего она толком описать не смогла. Разве что вспомнила высокую фигуру в старомодном цилиндре да светящийся глаз. Собственно, Иван и так все это знал, но вот для следствия это была новая информация. Так что патологоанатом, который занимался еще и допросом жертв при необходимости, был весьма доволен и подробно записал все, что жертва смогла припомнить. Дальше Иван передал записи, что у него накануне оставили господа полицейские, и не упустил возможности уточнить ряд моментов, которые в них не понял. Все же сухие книги и учебники – это одно, а консультация и разъяснение от человека, что собственно и написал большую часть заключений в обсуждаемых бумагах, будет куда как эффективнее и продуктивнее. Патологоанатом не стал артачиться, с удовольствием пустился в объяснения и пояснения, ничуть не сердясь на Ивана за незнание порой элементарных теоретических терминов и понятий. Было видно, что человеку приятно для разнообразия пообщаться не только с мертвыми. «А разрешите еще один отстраненный вопрос, Эдуард Адрианович?» «Конечно, Иван Федорович, спрашивайте». Они еще в середине общения перешли на менее официальное общение по имени-отчеству, а то упоминание «ваша светлость» в каждом втором предложении, адресованном к нему, Ивана довольно быстро утомило. «А Жихарев Глеб Георгиевич, может, мне, конечно, показалось, но он ведет себя как-то», — Иван постарался подобрать подходящее слово, — «вызывающе, что ли, будто ждет, что ему представится возможность сцепиться с каким-нибудь аристократом. Конечно, я могу ошибаться, но полицейские обычно бывают более осмотрительны, как Владимир Сергеевич, к примеру». «О, в этом нет ничего удивительного. Глеб Георгиевич у нас особый случай, почти 40 лет сыскной практики, потомственный полицейский. Знаете, сколько дел у нас оставалось раньше недорасследованными из-за того, что концы выходили на того или иного высокопоставленного или титулованного? Можете не отвечать, это вопрос риторический. Ответ – много. Если у нас нет железобетонных доказательств, мы не допросить нормально не могли, не обыск учинить. Но лет 15 назад было у нас очень громкое дело. Вскрыли целую имперскую сеть черных алхимиков. Сотни жертв в год и десятки покупателей, свыше 1000 преступников, вовлеченных в это безобразие. И главным в раскрытии этой преступной организации был именно Глеб Георгиевич. Он тогда закусил у дела, и не слушая никого, ни начальства, ни аристократов, что напрямую угрожали ему и его семье расправой, довел это дело до конца. Причем был не только на передовой следствии, но и участвовал почти во всех крупных боях. Хозяин подземелья откинулся на спинке стула, будто что-то вспоминая. Он собственноручно умудрился отправить на тот свет несколько десятков сильных магов, да и в общем внес самый большой вклад в это расследование, что не преминула отметить система. Как-никак Глеб Георгиевич у нас сейчас самый сильный полицейский во всей империи, и я не удивлюсь, если и во всем мире. Такие достижения, естественно, не остались незамеченными императором. Так что сразу после закрытия дела нашему бравому сыщику пожаловали графский титул, и даже хотели поставить во главе всего уголовного сыска. Так что Глеб Георгиевич у нас единственный граф в полиции, ну возможно, первый, если считать время вашей службы. Но при этом оперативную работу он не бросил и теперь берется за дела, где потребности следствия вынуждают нас тесно взаимодействовать с аристократией. Ведь это обычного полицейского можно чуть ли не с лестницы спустить. А вот с графом, отмеченным его императорским величеством, хочешь, не хочешь, а придется вести себя вежливо и отвечать на поставленные вопросы, если он и граф еще и при исполнении. Я удовлетворил ваш интерес, Иван Федорович? Безусловно. Стараясь уложить в голове полученную информацию, ответил Ваня. Вот и славно, ваше сиятельство. Кстати, когда появится новое тело, послать вам весточку или не стоит? Было видно, что патологоанатом ерничает, вновь перейдя к титулованию, которое в свете открывшейся информации звучало весьма неоднозначно. Но в эмоциях собеседника Ваня не почувствовал ни малейшего желания оскорбить, а только легкий намек на веселье. «Посылайте, конечно, приду, как только смогу, и буду еще очень благодарен, если сможете меня своим некроманским штучкам обучить. Да без проблем, покажу все, что не запрещено законом. Главное, наше безнадежное дело с мертвой точки сдвинулось. Да и я всегда рад живым гостям в своей скромной обители», и мужчина снова постарался изобразить гостеприимную улыбку. «Знаете, вам лучше так не улыбаться», — искренне поделился с патологоанатомом Лудильщиков. «О, поверьте, я прекрасно это знаю, но могут же быть у человека в моем возрасте маленькие слабости, а сколько вам, если не секрет?» «Да какой тут секрет, в этом году 13-й десяток пойдет», и глядя на расширяющиеся глаза Ивана, продолжил: «А что вы хотите? Системные навыки, подходящий класс да стерильная прохладная атмосфера могут творить чудеса», и штатный некромант снова улыбнулся своей неповторимой улыбкой. На том и расстались, условившись, что как только в прозекторскую поступит новое тело, Эдуард Адрианович сразу к Ивану посыльного мальчишку отправит. Лишь бы это не произошло в тот момент, когда наш герой на своих целительских курсах будет прохлаждаться. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 320 952 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3250-3250, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, интерлюди, интерлюдия, 1, место действия, старинные подвалы для хранения вина в окрестностях Рима, казалось бы, трудно отыскать более неподходящее место для встречи сильных мира сего, и тем не менее строго в соответствии с древними законами конспирации очередное собрание братьев-рыцарей тайного ордена святого воинства было собрано именно здесь. Сводчатые кирпичные потолки низко нависали над собравшимися. Никаких зеркал, позолоты и прочих финтифлюшек, какие привыкли видеть в своей повседневной жизни эти достойные люди. Только голые стены, длинный дощатый стол, которого с избытком хватило, чтобы за ним по грубым скамьям расселись все ныне собравшиеся. Иерархи церкви, аристократы из древних фамилий, ведущих свою доказанную родословную еще от военачальников языческого, республиканского Рима, парочка банкиров, имена которых, как и суммы имеющихся в их распоряжении капиталов, неизвестны широкой публике. И это несущественно. Пусть Ротшильды кичатся своими дутыми миллионами. Здесь же оперируют совсем другими суммами, и поводы куда более значительны. «КХМ, откашлялся пожилой человек в ярком кардинальском одеянии, поднявшийся со своего места во главе стола. «Братья, в этот час я собрал вас, чтобы обсудить назревшие в нашем мире насущные вопросы. Прежде всего, это касается недавно закончившегося столкновения христиан с азиатскими демонопоклонниками. Вы все получили выкладки наших аналитиков касательно тех событий. Хотелось бы заслушать теперь ваши соображения по поводу того, как нашему ордену реагировать на результаты так неожиданно закончившейся войны. Начнем с финансового отдела. Ваше высокопреосвященство, братья». По мановению руки приора со своего места поднялся один из банкиров. Он присутствовал на таком собрании впервые и жаждал выказать максимальное рвение и компетентность. «Мы выкупили значительную часть долговых расписок японского Микадо и его кредиторов. В наших силах либо полностью заблокировать перекредитование этих долгов и потребовать скорейшего возвращения накопленного долга в полном объеме, либо, если собравшиеся здесь сочтут нужным, использовать эти расписки для торга с демонопоклонниками по важным для нас вопросам. Никаких торгов с нечистыми», – жестко прервал подчиненного кардинал Джанфранко Гварнери, глава папской консистории защитников веры. «Предлагаю вам продумать, сын мой, как ваши действия смогут нанести демонопоклонникам наибольший материальный урон. Ваше пожелание будет исполнено, ваше высокопреосвященство», склонился в почтительном поклоне финансист. «Осмелюсь только заметить, что японцев поддерживают многие представители банковских домов Сити. Без заключения дополнительного соглашения с ними наши действия могут оказаться недостаточно эффективными. Тогда необходимо заняться этим соглашением», сделав паузу, принял решение глава тайного католического ордена, переродившегося из публично распущенного ордена святого Игнатия. Дальше. Как обстоят дела с помощью царю Павлу II в восстановлении его первой эскадры? Именно она должна закрыть японцам доступ на материковый Китай. Мы предложили российскому царю кредит на восстановление флота, но ответа пока нет. Ладно, кардинал недовольно пожевал губы, отложим пока данный вопрос, перейдем к следующему. Бартоломео, друг мой, поведай нам, как продвигаются дела на Востоке, в частности, в этой варварской России, с набором перспективных кадров. Будь у нас там больше сторонников, предложение кредита уже бы приняли. Названный другом Бартоломео подскочил со скамьи, как до него банкир. Ваше высокопреосвященство, мы лишь недавно начали вести активную деятельность на этих территориях. Определенные успехи, конечно, есть, особенно это касается их западных областей, заселенных носителями истинной веры. Сейчас сдвигаем нашу сеть в столице империи, но, к сожалению, в Москве наше влияние очень ограничено. Там большой вес имеют их внутренние российские схизматики, раскольники. По слогам, заглянув в шпаргалку, произнес начальник орденской разведки трудное для себя слово, которых активно поддерживают и спонсируют англичане. Опять эти альбионцы. Кардинал раздраженно обвел глазами собравшихся. Предлагаю всем здесь присутствующим подумать, как мы сможем окоротить взорвавшихся островитян. На следующем собрании сообщите свои соображения, и уже совершенно другим тоном. Продолжайте, друг мой. Хотя в Москве дела наши продвигаются не слишком, имеются определенные успехи в самом Санкт-Петербурге. Под наше влияние подпали несколько влиятельных аристократов. В данный момент особый интерес представляют три субъекта. Старший офицер на одном из их броненосцев пользуется значительным авторитетом у подчиненных. У него близкие родственники в Италии. Далее, крупный промышленник, ему мы помогли получить ряд выгодных заказов. Имеет дочь на выданье, которая недавно вернулась в отцовский дом из Италии, где получала образование. И молодой маг с талантом целителя. В ходе прошедшей войны отличился в защите китайской столицы, выиграл бой у японского мага-демонопоклонника из первой сотни, получил наследуемый китайский титул, отмечен самой императрицей Циси. На родине попал в опалу к великому князю и был уволен со службы. Молодой сильный целитель и боевой маг без покровителя, обласканный китайской императрицей и находящийся в немилости на родине, Кардинал покатал сказанное на языке. Перспективно. Одобряю. Планируете привлечь к нам или использовать на месте? Мы закончиваем проверку, не является ли он сам приманкой для вербовщика. Наш агент установил с ним первый контакт, поклонился ответчик. Считаю лучшим вариантом пригласить его к нам. Юноша явно стремится к развитию, мы можем помочь ему в этом, заодно наставив на путь истины. В противном же случае есть шанс, что он, впав в гордыню, в погоне за могуществом, может обратиться к губительным силам, особенно когда упрется в потолок роста. Работаем с ним по протоколу «Медовая ловушка». Вчера по артефактной связи был получен доклад. Знакомство и сближение успешно проведены. Агент ждет санкции на дальнейшую разработку. Считайте, санкция получена. Чувствую, что данный маг еще сыграет свою роль в грядущих событиях, связанных с демонопоклонниками, и будет досадно, если без нашего пригляду он наступится. Все присутствующие на собрании старшие иерархи Тайного Ордена внимательно слушали высказывания своего руководителя касательно посетившего его предчувствия. Была у его высокопреосвященства особенность, дарованная Господом и отображенная в системе, его предчувствия практически всегда сбывались. Теперь еще несколько слов по азиатским вопросам. Брат Гаран, что вы можете поведать о поставках к нам артефактов из Китая? Продолжил совещание кардинал, привыкший держать руку на пульсе всех существенных дел ордена. Ваше высокопреосвященство, короткий и уважительный кивок. Мастера, что был бы в состоянии выполнить наш заказ, мы нашли, материалами для работы обеспечили, начал доклад брат Гаран. Он, в отличие от предыдущих ораторов, вскакивать не стал, продолжая сидеть во время выступления. Возможные проблемы видятся мне в том, что у мастера, который с нами работает, не осталось живых учеников, все погибли во время последнего восстания. А мастер стар, даже, я сказал бы, очень стар. И эта ситуация грозит прервать поставки артефактов в любой момент. Пробовали искать замену? Конечно, пробовали. Как без этого? Пока безрезультатно. Это у нас артефакторы-ремесленники. Любой артефакт в теории изготовить могут, были бы подробные инструкции и чертежи, да квалификации хватило бы. У азиатов все иначе. Там артефакторика, раздел искусства, точнее, несколько разделов, так что у них очень распространена узкая специализация, и мастера необходимой нам направленности встречаются крайне редко, потому ментальные артефакты даже там очень дороги. Совещание продолжилось. Братья выступали, отчитывались и отвечали на вопросы. Здесь и сейчас принимались решения, которые окажут существенное влияние на дальнейшие действия многих сильных мира сего. Интерлюдия 2. Место действия. Особняк в центре Санкт-Петербурга. Богатый, но не чрезмерно, роскошный, без крикливости. Небольшой обеденный зал был оформлен в темных бархатных тонах. Преобладал зеленый. Кто-то мог бы даже назвать это помещение изумрудной комнатой, ибо стены, потолок и даже пол здесь были истинными произведениями искусства. В центре стоял массивный дубовый стол, за которым в настоящий момент трапезничало около дюжины человек, точнее ее чертова вариация. Один во главе, по шесть с каждой стороны, за спиной каждого по два охранника сопровождающего. Слуги немыми тенями скользили между сосредоточенно орудующими столовыми приборами гостями и хозяином данного места. Забирали опустевшие тарелки, вносили новые блюда, подливали вино или иные напитки по первому же требованию. Гурманы ели сосредоточенно, как будто совершали какое-то сакральное действо, а не ужинали. Ножи, вилки и ложки с ложечками, похожие больше на ритуальные инструменты, чем на простые золотые и серебряные столовые приборы, совершали быстрые, филигранно выверенные отточенные движения. Жареное или тушеное в соусе мясо нарезалось на идеальные ломтики, с ложек, что зачерпывали из креманок крем-суп, не срывалось ни единой капельки. Все на этом ужине было идеально. И еда, изысканная на вид и божественная на вкус и аромат, и люди, красивые, холодные, совершенные. Но вот что-то стало неуловимо меняться. По спине то одного, то другого гурмана стали пробегать мурашки, и они замирали, прикрыв глаза. Потом снова принимались за трапезу, но уже более неторопливо, вальяжно. Вот некоторые начали переговариваться между собой, обсуждая достоинства того или иного блюда, старались оценивать, что же именно сегодня удалось повару больше всего, с кулинарной точки зрения. Наконец мужчина во главе стола закончил насыщаться, аккуратно промокнув салфеткой уголки рта, отодвинул от себя последнюю тарелку. Я вижу, все собравшиеся повысили характеристики, 12 кивков были ему ответом. Прекрасно, Анри как всегда прекрасно справился со своей работой, но, раз уж мы закончили с трапезой, то перейдем к актуальным вопросам. Как вы все знаете, через месяц состоится особый ужин, мужчина сделал небольшую паузу, и на нем мы планируем отведать блюдо с модификаторами опыта, и мне очень хочется, говорящий обвел всех присутствующих за столом тяжелым взглядом, чтобы в этот раз все справились со своими обязанностями в срок и в полном объеме. Если у вас вдруг возникают непредвиденные сложности, озвучьте их сейчас, когда еще есть время принять меры. Будьте так любезны, прошу высказываться. Пожалуй, первым начну я, ваше превосходительство, вслед за лидером слово взял поджарый, даже суховатый мужчина неопределенного возраста с истинно-черными волосами и идеально оформленной козлиной бородкой. Третий императорский ритуальный зал на этой неделе встает на реконструкцию и будет закрыт минимум один месяц, но с работами мы справимся уже через две недели, так что даже с учетом различных форс-мажоров помещение будет в нашем распоряжении минимум в течение недели, а вас не попросят открыться раньше, если выяснится, что зал уже готов. Подала голос единственная женщина среди собравшихся. Ни в коем случае, дорогая баронесса, ведь проверка и наладка ритуальных контуров действительно будет продолжаться, только для наших целей будет полностью достаточно и того, что будет уже готово. С жертвами для ритуалов также проблем не будет. После войны у меня скопилось более 50 пленников выше 10 уровня, вступил в разговор мужчина с военной выправкой. В настоящее время они небольшими партиями поступают в столицу. В течение этой недели прибудут последние, и я сразу их переправлю их в обговоренное место. А как обстоят дела с поставками от наших заокеанских коллег? Взгляд лидера сконцентрировался на графе Эракчееве, заставив последнего подобраться и быстро ответить. Американцы сообщили, что отправили все, что мы запросили по списку, но сообщают, что так как международная обстановка изменилась, то цены выросли на 35-40%. Данная информация вызвала волну недовольства, прокатившуюся по собравшимся. Само такое повышение цены не является чем-то критичным или даже существенным для данного мероприятия, но вот односторонний пересмотр соглашения был очень нехорошим сигналом. Но в качестве бонуса за доставленные неудобства, продолжил граф, поставщик готов доставить товар на следующий день после уведомления об оплате, а не в стандартный недельный срок, как было раньше. Нам это ничего не дает. А вот за такую наглость наших партнеров необходимо проучить. Баронесса плотоядно оскалилась. Я готова взять на себя данную миссию. Пусть будет так, кивнул лидер, но только после того, как будет найден надежный альтернативный источник поставок ингредиентов. Баронесса, изобразив пай-девочку, с готовностью кивнула и потупила свои хищные глазки. Дальше подали голос остальные. Кто-то отвечал за безопасность проведения мероприятий, кто-то был простым, относительно, денежным мешком и мог отчитаться только за перечисление необходимых средств, а кто-то контролировал, чтобы все, кто имеет реальный шанс что-то почувствовать во время каскада проводимых ритуалов и заклинаний, покинули столицу по самым благовидным и не связанным друг с другом предлогам. В общем, продолжалось обычное рабочее совещание небольшого, кулуарного тайного общества. Глава 5. Выйдя на свежий воздух, Ваня понял, что домой ему пока не хочется, и надумал он заняться спортом. Опять, тренер в атлетическом комплексе внезапному приходу своего клиента удивился, ведь только вчера на первое занятие приходил, а следующий день все мышцы, несмотря ни на какие зелья, болеть должны, но внешне удивления не показал. Отчитался, что все дополнительные, изготавливаемые индивидуально под клиента зелья заказаны, а курс тренировок расписан на 16 занятий вперед. Если граф желает, можно интенсивно заниматься начинать уже сегодня. Граф желал. Впрочем, к середине тренировки все посторонние мысли и желания из головы как ветром выдуло. Кое-как, на полусогнутых добрался до массажного кабинета, где чудесные руки мастера Нари оперативно привели его в форму. Из кабинета он выходил с бодро поднятой головой. И не только головой, надо признать, в этот раз питаться по ресторанам Ваня не стал, сразу порталом домой прыгнул, и тут же на кухню, где отчекрыжил себе большой шмат ветчины и только потом спокойно смог дотерпеть, пока на стол накроют. Тая на него уже не дулась, наоборот, требовала играть и рассказывать сказки. Так что, выслушав ежедневный отчет Родиона, решил Иван побольше времени уделить своей лисичке, а когда та заснула, побрел в мастерскую, ибо сна не было ни в одном глазу. Удивительно, но его буквально переполняла энергия. А во вторник на курсах целительства Ивана ожидало первое занятие с их куратором, госпожой Трубецкой. С утра они плотно подналегли на теорию. В принципе, часть информации могла быть полезна, но вот другая часть. Уж больно официальная позиция медицины порой была оторвана от практического применения. Ну зачем, скажите на милость. Ивану было знать досконально все возможные локализации боли при грудной жабе, в особенности для него, ведь у Лудильщикова среднее диагностическое заклинание имеется. Все подробно до тонкостей покажет и даже пораженную зону особо цветом выделит. Но порой в ворохе этой сомнительно полезной информации проскальзывало и такое, от чего Иван себя буквально по лбу стучал, мысленно приговаривая: «Так вот что показывала диагностика, а я все разобрать не мог, в чем тут дело было». Поэтому Ваня исправно записывал, мало ли, где он с первого раза крупицы истины не разглядел, тем более, что ему же еще экзамен в конце курса сдавать, там никого его мнение интересовать не будет, спросит все, что дадено на лекциях, и про грудную жабу спросит, и про существующие виды желудочных колик, и ладно бы проблемы у Вани только с устаревшими знаниями были, так нет же, в какой-то момент, сидя на парах, его как молнией прострелило. Словно он снова на войне, и враг рядом, вот-вот ударит. Иван весь напрягся, старясь не привлекать к себе внимания, активировал алмазный панцирь, а вокруг разослал дозорных. Краем второго потока сознания следил за лекцией, а сам готовился в любой момент в бой вступить. Но прошло полчаса, а ничего подозрительного вокруг так и не произошло. Только наш герой заметил, что строчка в статусе «Выносливая либидо» подозрительно мигнула и словно стала ярче и насыщенней, а внутри молодого человека начал разгораться, сначала плавно, а потом все сильнее и сильнее, настоящий пожар желания, да такой, что госпожа Трубецкая, единственная женщина в поле зрения Вани на тот момент, стала на Лудильщикова смотреть как-то озадаченно, уж больно граф начал на нее мечтательно поглядывать, все больше и больше подмечая ее гибкий, фигуристый стан, что не в силах было скрыть целительскому одеянию. Благо, лекция закончилась, и Иван первым делом, прямо из аудитории на берег Финского залива прыгнул. Освежился, проветрился, обтер лицо льдом, что сам же тут и наморозил. А потом стал раз за разом накладывать на себя диагноста, стараясь понять, что за напасть с ним приключилась. Разобраться, не разобрался, но чисто механически желание себе исцелением немного прикрутил. И ладно бы только Трубецкая так будоражила кровь Лудильщикова, все же она действительно красивая женщина. Но ведь в перерыве между занятиями Иван с удивлением обнаружил, что все женщины, что попадались ему на глаза, стали краше, что ли, желаннее. Будто он всю свою жизнь был слеп, а теперь, наконец, прозрел, осознал и прочувствовал весь масштаб женского очарования и магнетизма. После теории было практическое занятие в клинике на больных, и вот тут Иван не смог удержаться, к счастью, в академическом смысле. Дело в том, что Трубецкая на полном серьезе предлагала в случае огнестрельного ранения сначала оперативным путем иссекать рану, чтобы удалить инородные предметы, и только потом ее исцелить пытаться. Мотивировала свои действия тем, что исцеление раны напрямую зарастит ее, оставив пулю или осколок внутри, в организме. Иван попытался было вполне вежливо про телекинез напомнить, но куратор грубо оборвала своего курсанта, мол, только такой тупица, как наше сиятельство, способен всякие глупости предлагать. Есть установленные правила и методы лечения, не нужно пороть от себятины и экспериментировать не к месту, пациенты тоже в какой-то мере люди. Еще и некоторые из сокурсников заулыбались на подобное замечание, а Иван просто молча вытянул из раненого, которого в качестве наглядного пособия использовали, все тем же телекинезом две пули и наложил лечебный конструкт, дополнив его диагностическим для пущего эффекта. «Завтра можно будет выписывать», – прокомментировал Лудильщиков свои действия. Трубецкая разом замолчала и только глазами его все занятия сверлила. В эмоциях вообще буря, придушить строптивого ученика готова была. Вот только крупица легкого интереса в эмоциях роскошной женщины ожгла Ваню, словно раскаленным железом, отчего настроенные ранее ограничения чуть не сорвало. С силой сжав зубы и впившись ногтями в ладони, Лудильщиков изображал оскорбленного гения, так и дотерпел до конца учебы. Когда же, раздав задание на следующий учебный день, Трубецкая направилась к Ивану с явной целью обсудить сегодняшнюю ситуацию, он решил во избежание произвести маневр тактического отступления и, скрывшись за колонной, прямо из учебной комнаты ушел порталом из больницы домой. Дома снова перепроверил себя диагностом и единственное, что обнаружил, так это то, что вещества, за страсть в теле отвечающие, стали вырабатываться организмом с утроенной силой. Почему так, правда, осталось непонятным, как и то, что с этим делать. Не будешь же ты постоянно целительским заклинанием по себе проходиться, все в норму возвращая, так избить себе чего внутри недолго, не умеючи то. Выбравшись из ванной, обнаружил принесенное почтальоном в его отсутствие письмо. Отправительницей значилась Татьяна Вяземская. Сильно заинтересовался, о чем же таком пожелала ему поведать княгиня. Письмецо оказалось коротким, скорее записка, всего несколько строк. Татьяна подыскала для Ивана наставницу по этикету, фамилия учительницы, леди Хиггинс, время и место, где Ивану нужно быть. Совсем немного времени до первого занятия осталось, четверг, уже послезавтра. Черт возьми, да у Ивана таким макаром скоро и времени свободного совсем не останется. На целительские курсы ходить надо, юриспруденцию и экономику тоже хотел изучать, а еще в атлетику ввязался, маньяка ловит. Теперь вот этикету учить его взялись, а когда артефактами и прочим заниматься, вообще непонятно становится. Это что же, всю неделю, вплоть до самой субботы ему и Едвигу не навестить будет? От одного воспоминания о теплой, бархатистой коже прекрасной пани внезапно остро захотелось повидать ее самым безотлагательным образом, а все труды по охлаждению своей внезапно ставшей очень горячей натуры пошли псу под хвост. Пани Едвига назначила ему свидание на субботу, еще и предупредила, чтобы не искал с ней встреч среди недели, дела у нее будут, но если Иван что-то срочно не предпримет, то за последствия он не ручается. Проносясь ураганом по дому, Иван наделся, предупредил домашних, что его может долго не быть, и ушел порталом. Цветочный магазин, дом пани. К счастью, Едвига оказалась на месте. Иван, я же говорила, я же предупреждала. Неужели случилось что-то, из-за чего вы не могли подождать? Приняв цветы, начала была женщина, но запнулась, замерев как кролик перед волком, глядя в горящие неукротимым огнем глаза графа. Случилось, милая пани, весь день покоя себе найти не могу. Все мысли только о вас одной. Иван припал к изящной ручке и горячо поцеловал. И только вы можете помочь моей мятежной душе. Ваня снова поднял глаза и впился огненным взором в прелестную полячку. Что ж, если все настолько серьезно, прошу в дом. Я с радостью помогу, чем смогу, мой милый друг. И Едвига, передав цветы прислуге, повела нашего героя вглубь здания. Сама женщина хотела сначала поговорить с Иваном в малой гостиной, возможно даже поругать его за несдержанность, но столкнувшись с бурей страсти, буквально плескавшейся в глазах собеседника, быстро сдалась на милость молодого человека и позволила утащить себя в спальню. Так что Ваня, подхватив Едвигу на руки, решительно двинул к уже известному по прошлому визиту помещению. Едвига Дадиани, агент Ордена Святого Воинства. Утром Едвига получила санкцию на дальнейшее сближение с графом Иваном Лудильщиковым, чему женщина была очень рада. Ведь не часто бывает, что задания ордена совпадают с личными предпочтениями. С мужем, например, такого совпадения не было, посему она довольно быстро сменила статус замужней женщины, став безутешной вдовой. Но не будем о грустном, впереди ждет тяжелая работа. Переодевшись в немаркое и рабочее платье, Едвига спустилась в подвал, в котором был оборудован средний ритуальный зал. К сожалению, слугам приказать подготовить все для ритуала обольщения нельзя, конспирация, так что все приходилось делать самой. Следующие 5 часов женщина провела, ползая по полу, чертила фигуры, наносила нужные символы, все проверяла, перепроверяла, уточняя элементы. К полудню все было готово, в центре пентаграммы с особой тщательностью, чтобы не сдуть случайным порывом ветра, поместила 3 волоска своего нового любовника, добыть их в пылу страсти было делом несложным. Чуток отдохнув, переодевшись и перекусив, женщина прихватила с собой накопители маны и снова спустилась в ритуальный зал. Сам ритуал вроде прошел штатно, а вот затраты на него неприятно удивили полячку, полностью высосав 3 камня по 50 тысяч маны каждый, что раза в 4 превысило стандарт. Если и так и дальше пойдет, придется запрашивать дополнительные средства. Свои я в это дело вкладывать не собираюсь. А ведь еще нужно будет провести от 5 до 7 подобных ритуалов для закрепления эффекта, размышляла женщина, поднимаясь из подвала. Подобные ритуалы не были вершиной искусства, но являлись одной из самых передовых разработок Ордена. Их воздействие диагностическими чарами обнаружить еще никому не удалось. Только вот энергии потребляли многовато и требовали регулярного подновления. Едвига успела переодеться, навести марафет и пообедать, как к ней без предупреждения заявился Иван, которого она, тем не менее, ждала. Правда, предполагала, что, не выдержав переполняющих его чувств, молодой человек появится у нее дома только завтра. Но он, видимо, оказался более восприимчив. Неудивительно, 150 тысяч маны ушло. Однако уже в гостиной женщина поняла, что что-то пошло не так. Воздействие должно было формировать у объекта ритуала больше платонические чувства, а тут в глазах у графа плескалась дикая и необузданная страсть. Но всякое бывает. Работать нужно с тем, что есть, а страстный молодой любовник – точно не то, из-за чего ей стоит переживать и волноваться. По крайней мере, она так думала. Первые 2 часа. Через 3 часа у нее появились первые сомнения, а через 5 она уже ни о чем не думала, совсем-совсем ни о чем. И в первую очередь она была истощена ментально, а уж физически. На ее счастье, вскоре после полуночи мучитель, наконец, угомонился и оставил бедную женщину в покое. Нежно поцеловал на прощание, на что она обессиленно махнула рукой, желая тому проваливать куда подальше, что граф быстро и исполнил. «Ну его такие ритуалы», — выдохнула Едвига, — «если иерархам надо, пусть сами так тся, а я лучше как раньше, по старинке работать буду». И изможденная полячка рухнула в спасительный сон. Наскоро помывшись, Ваня от Едвиги направился прямиком домой, только не порталом, а по уже начинающейся складываться традиции, пешком. Тем более, что по ночному Питеру он пока только летал в качестве мыши-двойника, но ни разу сам нормально не гулял. Подходя к самому дому, Иван краем глаза заметил в проулке подозрительное шевеление. Вгляделся и получил +1 к удаче и +1 к восприятию. В темноте несколько человек явно пытались проникнуть в его особняк. Точнее, пока только примерялись. К окну 2-го этажа приставили лестницу, и теперь таскали от остановившейся в самом начале проулка пролетки какие-то свертки. На секунду призадумался, как лучше в сложившейся ситуации поступить. Можно, конечно, решить внезапно возникшую проблему просто и всех татей перебить, но внезапно проснувшаяся интуиция подсказывала, что этот вариант действий может обернуться большими проблемами в будущем. Неожиданная идея пулей пронеслась в сознании нашего героя, и он, задорно усмехнувшись, открыл новый портал, уверенно в него шагнул, оказавшись на крыльце столичной сыскной части. Несколько гулких ударов в дверь. «Кого это там?» На ночь глядя принесло. Из-за двери раздался раздраженный голос, а сбоку в двери открылось маленькое окошко. «Граф Лудильщиков Иван Федорович. Срочно желаю видеть графа Жихарева Глеба Георгиевича или Шепелева Владимира Сергеевича, если кто-то из них сейчас на месте. Дело требует срочное, не терпит отлагательств. Счет идет на минуты, если не на секунды. Сей момент, ваше сиятельство», — ответили из-за двери, и тот же голос куда-то в сторону: «Гришка, пулей беги за нашим графом. Скажи, граф Лудильщиков пришел, по срочному делу». Послышались быстро удаляющиеся шаги, загромыхали запорные механизмы, и Ивана впустили внутрь, в небольшое помещение с вахтой, где на Ваню напряженно уставилось несколько пар глаз, к которым прилагались полицейская форма и оружие на изготовку. «Серьезно у них тут?» —